лучший друг Эрма Вадова жил всего через две улицы от дома частного детектива, так что удалось добраться быстро и без происшествий. Главное, не пришлось выходить в людные места. Дверь распахнулась. Едва Сварк потянулся, чтобы дернуть шнурок колокольчика, и на пороге возник худощавый мужик неопределенного возраста, с клокоченными светлыми волосами, в засаленном, заляпанном краской, прожженном в нескольких местах халате. «Так и знал, что этот переполох на улице из-за тебя», — проворчал он, размешивая пестиком в ступке некую ядовито-зеленую массу. «Ныряйте, чего уж там». Сварок и псевдоплемянница вошли в полутемную прихожую, где их встретил запах жженной пробки. Зато в гостиной было светло и пахло намного более приятно — жасмином. Квартира Эрма Вадова более всего напоминала склад забытых вещей. Такой же бессистемный набор совершенно нестыкуемых друг с другом предметов. А теперь представьте, что на этом складе проводили обыск. Даже не обыск, форменный шмон, вороша разбрасывая и распихивая вещи по углам в совершеннейшем беспорядке. «Ну?» — повернулся Эрма Вадова к Сварогу, продолжая орудовать пестиком. «Ты во что вляпался, чучело? Я же вижу, что вляпался. Такой серьезный и печальный твоя физиономия была всего лишь однажды на собственной свадьбе. А тебе охота знать? Чем меньше знаешь, тем живее будешь». «Как хочешь, только учти, из дома я выхожу редко, но знаю обо всем больше других, иногда и больше тебя». «И что тебе известно?» — Эрм подмигнул Сваргу. «Я ж почти целыми днями у окна сижу, и вот сегодня вижу, как полицейские мобили к твоему дому. Шурх! А потом целый отряд туда же. Дух-дух-дух!» Я на улицу отловил пробегающего мимо одного старого приятеля по совместной дружбе. «Ну, ты понимаешь, где?» И спросил, «С чего этот переполох?» Он замолчал. «Ну?» — уставился на него Сварок. Эрм, продолжая орудовать пестиком, зашел так, чтобы племянница оказалась у него за спиной. Взгляд его тут же изменился со смешливого благодушного на колкий и цепкий, резко констатирующий с шутовской внешностью. Движением глаз он спросил Сварога. Говорить ли при этой? И, в общем-то, был прав. Незачем посвящать лишних людей. «Потом поговорим», — сказал Сварок. Взгляд у Эрма вновь стал смешливо благодушным. Он повернулся сперва к девушке, потом к Сваргу. «И как зовут твою подругу?» «Мне тоже хочется знать», — Сварок пожал плечами. «Сам спроси, не беспокойся, язык у нее весьма бойкий. Скажу тебе по секрету, а ты мне пока дай что-нибудь промочить горло». «Узнаю старину Ирвелонка. Возьми вон в том шкафу. Меня зовут Леома Эспай», — сказала племянница, игриво склонив голову на бок. «На правах друга Ирви можете звать меня просто Леома. В таком случае я просто Эрм». Он лизнул зеленоватую массу на пестике, покатал во рту, закатив глаза к потолку. Удовлетворенно кивнул. «А что вы готовите?» — спросила Леома. «Приворотное зелье», — на полном серьезе сказал Эрм. «Не настоящее, разумеется. По моим сведениям, с завтрашнего дня начнется спрос в лавочках на рваной улице. Не хотите, кстати, отведать, дети мои? Может, подействует». Сварок тем временем положил папки на крошечное свободное местечко на столе и открыл шкафчик. Насчет промочить горло он спросил не только ради имиджа закоренелого выпивохи, но еще и потому, что организм действительно испытывал потребность в живительной влаге из магазина «Крепкие спиртные напитки». «Ай-яй-яй, а вот это не есть хорошо, с этим надо завязывать». Из батареи бутылок он выбрал ту, в которой желтела жидкость такого же вида, что он прихлебывал весь сегодняшний день из фляжек. Сразу было понятно, что в этом доме церемоний можно не разводить, так что он скрутил пробку и отпил прямо из горла. «Ну как?» — прищурив глаз, с хитрецой поинтересовался просто Эрм. В вопросе явно чувствовался подвох. Сварок не понял, какой именно, и честно ответил. «Неплохо. А теперь глянь на этикетку». Сварок глянул. «Эрминьёк, древесный лед. 20-летней выдержки из личных подвалов Ваффен-победителя Брокко-Ганта. Город Камкас. И что, собственно?» На выручку пришла племянница. «Мамочки, неужели это Эрминьёк эпохи Каскада? Его же запретили». «Что запрещено, всегда стоит уйму денег, крошка», — рассмеялся Эрм. «Только это не настоящий Эрминьёк. Как не настоящий? Как и все остальное, что ты здесь видишь, исключая меня и твоего приятеля Ирви. Деточка, в этом доме ты не найдешь ни одной настоящей вещи», — с гордостью заявил Эрм Авадва. «Ну-ка, скажи мне, что это такое?» Он, наконец, отпустил пестик и выдернул из залежей барахла на комоде бриллиантовое колье. Глаза Леомы округлились. Это же колье госпожи Неска. А вот и нет. Колье Неска пока на ней покоится в уютной ложбинке. Близёхонько от сердца госпожи. Но скоро, думаю, его место займет эта скромная и отнюдь не такая дорогая безделушка моего производства. Ох, как бы я не хотел быть рядом, когда госпожа Неска откроет подмену. Но я никогда не спрашиваю своих заказчиков, для чего им то или другое. Однако делаю предложение. И, знаете, иногда они оправдываются. «А какое у вас умение?» — спросила Леома. «Да пустяки, не о чем говорить. А вот умение моего брата — это да. Во время инициации он получил редкостное умение. Дотронувшись пальцем до стенки сосуда, он может вскипятить в нем воду. В два счета кипятит огромные котлы, а уж в кружках... Сейчас работает кипятильщиком на кухне в поющем грифоне, в лучшем ресторане столицы. Большим человеком стал. Не нам чета». «Посмотрите, прелестная Лёма, на это растение, что скажете?» Он подошел к подоконнику, на котором в большом цветочном горшке росло, ну, в общем-то, с очень большой натяжкой можно было назвать растением. Из насыпанных поверху цветочной земли мелких камней и ракушек поднимался коричневый сосновый ствол толщиной в палец, по всей длине которого были вкраплены крохотные блестящие камушки, то ли стеклянные, то ли драгоценные. От ствола карликовой сосны отходили ветви, и ни одна не повторяла другую. Ветвь алоэ, карликовой березы, миниатюрный бамбуковый стебель, тонкая гибкая пупырчатая ветвь неизвестного сварогу дерева, карликовая пальмовая, ветвь из серебра, ветви из цветного стекла, листья переливались зеленым и красным внутренним светом. С веток свисали совершенно фантастического вида миниатюрные плоды, и, не дотронувшись, нельзя было сказать, из чего они сделаны. «Красиво!» — восторженно прошептала Леома. «А что?» — написано на табличке. «Мастер Юлт Маже», — прочитала Леома табличку, приклеенную к горшку. «Где-то я слышал это имя». «Раз вы слышали его всего лишь где-то, значит, вы не вращаетесь в высших сферах. Собственно, об этом я и сам догадался. А если бы вращались, так томно закатывали бы глаза при упоминании одного только имени мастера. Когда в моду вошло искусство Рорике, древесного портрета, тут же появились и модные мастера. За возможность приобрести их изделия люди из высших сфер готовы были платить огромные деньги, и я ничуть не удивился». Когда однажды получил заказ изобразить что-нибудь в непередаваемом стиле мастера Юлт-Маже. Ну и изобразил, но заказчик так и не явился. Подозреваю, не дошел. А я никому другому продавать не стал. Себе оставил. Вот, любуюсь каждый день. «Значит, вы зарабатываете на жизнь подделкой?» — серьезно кивнула Леома. Эрм склонил голову в изящном поклоне. «К вашим услугам, моя прелестная госпожа. Если хотите, я изготовлю для вас в точности такое же платье, какое носит супруга старшего советника президента Визери, самонадеянно полагая, что ни у кого нет даже похожего и никогда не будет. И я дам вам самую большую скидку в истории подделок». «Ну-ка, пойдем поговорим», — сказал Сварог, захлопывая папку и подходя к Эрму. Эрм развел руками. «У мужчин всегда найдутся дела, чаровница Леома. Мы вас пока оставим, а вы, душевно вас прошу, ничего здесь не трогайте». Этого предупреждения Эрму показалось недостаточно, и он добавил. «Допустим, от вашего неосторожного прикосновения с какой-нибудь вещицей поднимется странная лиловая пыльца. Она может попортить вашу красоту». Сварк и Эрм вышли на кухню, и Сварк подумал, что более захламленных кухонь он не видел даже в самой первой советской жизни. «Что тебе сказал твой знакомый?» «Это который?» — округлил глаза Эрм. «Не прикидывайся, которого ты отвоил на улице». Сварок отвинтил крышку прихваченной с собой бутылки этого, как его, эрманьяка. Эрм потер подбородок. «Да он сам мало знает. Им сказали, что совершено убийство второй значимости и будут объявлены кольца до окончательной поимки. Давненько, говорит, не случалось убийств второй значимости. Давай, Вонг, рассказывай. Я же вижу, что ты сам не свой. Гляжу на тебя и удивляюсь. Вроде ты, а вроде и не ты. Взгляд другой, движение, фразы. Значит, случилось что-то из ран вон, раз тебя так перекосило. А тут еще этот переполох на улицах. Почему-то мне кажется, что это не совпадение. Вот сволочь глазастая. Скрывать историю незадачливого частного сыщика не было никакого смысла. И Сварк рассказал о своих злоключениях, начиная со встречи с Чоффу Агайром в «Зеленой жабе», разве что не расписывал, как глупо попался с внезапным пропаданием невидимости, дабы не будить подозрения. Эрн Вадва слушал внимательно, не отрывая от Сварга пристального взгляда. Выслушав историю до конца, Эрн наклонил стул, скинул на пол какие-то цветастые тряпки и разложенные на них цилиндрики, сел, наклонил голову, запустил руки в шевелюру. «Да», — сказал он, — «да, ты часто попадал в переделки, Лонг, но такой капкан на твоей ноге еще не защелкивался. Что с тобой? Как ты не распознал, что дело тухлое? Не похоже на тебя, Лонг, ладно, надо думать, как выпутываться. Чоффу Агайя, никогда о таком не слышал. А по твоим описаниям, человек он вроде из заметных, держу пари, это не настоящее имя, однако при этом он привел тебя именно к себе домой. Странно. А впрочем, Эрн поднял голову и посмотрел на Сварга. «Кто сказал, что к себе? Ты же не проверял. Он мог воспользоваться стирателем. И кроме меня, в этом городе хватает людей, которые могут изготовить стиратель наложенных заклинаний. Хотя, ты не видел, как он им воспользовался. Но он мог сделать это заранее, мог сделать это незаметно, став так, что ты ничего не заметил. Короче, в первую очередь надо установить, кого ты завалил. Вряд ли переполох поднялся из-за простого обывателя. Ну не ты, понятно, завалил, а те, кто подставил тебя. Я-то тебе верю, как себе можешь не сомневаться. Я-то знаю, что на мокрое ты не пойдешь. Правда, полицию убедить в этом будет нелегко. Так, сегодня уже поздно, но завтра я схожу кое-кому и все разведаю. Дай-ка». Эрм забрал у Сварга бутылку и сделал внушительный глоток. «А следы в доме этого Чоффа Агайра, все эти полосы на обоях и клочки шерсти, липа?» «Уверенно», — сказал Сварг. «Хотят не просто повесить на тебя убийство, а еще и утяжелить твою вину, указав на связь с черной планетой. Дескать, действуешь по внушению тварей. В последнее время довольно часто говорили о способности черной планеты внушать людям всякую дрянь, так что и очень кстати будет предъявить одного внушенного. Тебя». «Мне надо выбраться из города», — сказал Сварк. «Мне позарез надо в Никушт. Ты сумеешь помочь? Помочь-то я сумею. Вот только для тебя самое безопасное место здесь. Этот дом, этот квартал. Мы почти в центре кольца, так что здесь они искать начнут в самую последнюю очередь. К тому же с твоей невидимостью, словом, отсидишься здесь какое-то время, а там видно будет. Даже в свою зеленую жабу, например, можешь сползать». «В жабу, говоришь?» — задумчиво пробормотал Сварк. «Эй, ты что, всерьез собрался в жабу? Я же пошутил. В жабу? Нет. А кое-куда поблизости заглянуть хочу. На экскурсию. И куда именно, не скажешь? А стоит ли? Просто настала пора разобраться в некоторых глобальных вопросах». Эрм пожал плечами. «Темнишь. А сейчас что будем делать?» «А сейчас ты на пару с барышней сообрази нам перекусить, тогда как я пока поищу, что есть интересного вон в тех папочках на столе. Не одолжишь мне этот стиратель?» «Так, а твой где?» Удивление Эрма было сильным и неподдельным. «Меня застали врасплох». «Да», — недоверчиво протянул Эрм, — «что-то ты, брат, совсем нет». «Ну, дам, конечно». Из гостиной донесся крик, и Эрм со Сваргом бросились из кухни. «Вот всегда так», — злился на ходу Эрм, — «скольких женщин не предупреждал, чтобы ничего не трогали. Ни одна не послушалась, не выдержала. Женюсь, клянусь богами, на той, кто послушно отсидит на стуле, хотя бы 5 минут, ни к чему не прикоснувшись». Леома сидела на столе, испуганно прижав кулачки к подбородку. Внизу покачивалась, шипела, высунув раздвоенный язык, похожий на гадюку песчаного цвета змея. Эрм остановился и шумно перевел дух, повернулся к Сварогу. «Везучая у тебя подружка Лонг, а змеюшка могла бы и за ногу тяпнуть». Он щелкнул пальцами, произнес что-то короткое, односложное, и змейка вдруг с дробным стуком, как горох, опала на пол. И вот уже нету никакой скамейки, на полу валяются бусы, продолговатые, янтарного цвета камни на тонкой золотой нити. «Я же говорил, ничего не трогать». «Я и не трогала», — холодно поджала губы Леома. «Она сама». «Ага, сама она, видите ли». Эрм поднял бусы, раскрутил на пальце. «Эта штука превращается в змею только тогда, когда ее надевают на шею. Хреновина из арсенала теневых убийц. Так зачем же вы такую страшную хреновину оставляете где попало? Только сейчас к племяннице, с осознанием того, что она находилась столь близко от ядовитого укуса, приходил доподлинный неподдельный ужас». «Да завалилась цацка куда-то, — виновато сказал Эрм. Я поискал, поискал, не нашел и забыл. Ладно, пошли на кухню».